Вообще, в процессе разработки гранат, он пришел к выводу, что по такому принципу реально можно заменить многие заклинания. Конечно, понадобятся уже рунные слова и сложные формулы, но активировать их через резкую подачу энергии из накопителя сможет любой желающий, даже магл. Одна проблема, закачивать энергию должен все-таки маг. Ну и кварц, в качестве долгосрочного решения, точно не подходил. В итоге, получились гранаты, состоящие из двух частей, хранящихся отдельно, кристалла кварца и металлической пластинки. Перед броском надо было напитать кристалл энергией, соединить с пластинкой и бросить. Взрыв происходил примерно через 5 секунд, но не раньше 3. Вообще не замена заклинанием, и средство не для поля боя, но для его целей, вполне подходило. А цель была удивить, поразить, не оставить следов. После активации взрыва, что огненного, что морозного, оставались следы именно применения магии, а не какого-то заклинания. Это было больше похоже на детский выброс, чем на колдовство, что и требовалось, ведь он хотел проследить, чтобы с одной важной для будущего сюжета зубрилкой не произошло ничего ужасного. Профессор Флитвик никак заранее не предупреждал о том, что будет на его уроке в этот день. Но то ли на всех так подействовал хэллоуинский завтрак, то ли общее настроение в этот день, однако факт остается фактом. Все первокурсники Коктеврана были уверены, что сегодня они перейдут к практике. Хотя, все может объясняться еще проще, перешептываниями отличника факультета Веги и старосты мальчиков Хиллиарда, а затем улыбкой до ушей у первого, до самого начала занятий. «Всем доброе утро и счастливого Хэллоуина», — объявил маленький профессор, начиная урок. «Сегодня праздник очень важный для всех волшебников. В древности именно в этот день проводили различные обряды, призывающие магию на помощь или службу волшебникам. В стародавние времена считалось, что именно в этот день ребенок должен входить в мир волшебства». Флитвик обвел смеющимися глазами учеников всех 4 факультетов и заговорил, изображая могильный голос. «Готовы ли вы пойти со мной в мир волшебства и чародейства?» «Да», — дружно согласились все ученики. «Тогда сегодня мы сделаем первый шаг к могуществу, к силе магии». За спиной профессора воспарили десятки крупных перьев, складываясь в пышные крылья. И пускай это будет маленький шаг, но это самый важный шаг, потому что он первый. С последним словом крылья распались обратно на отдельные перья и полетели к ученикам. «Сегодня мы опробуем уже разученное нами в теории заклинание левитации», — заговорил Флитвик уже привычным звонким голосом. «Не забудьте те движения кистью, которые мы с вами отрабатывали. Рассечь воздух и взмахнуть. И очень важно правильно произносить магические слова. Не забывайте о волшебнике Баруфе». Он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. «Итак, еще раз». Профессор указал на перо перед собой. «Вингардиум Левиаса». Выполнив жест и вербальную формулу, Флитвик плавно поднял перо перед собой. Правда, Виктор был уверен, что такой опытный волшебник мог бы и силой мысли его поднять. «А теперь тренируйтесь», — объявил профессор и начал следить за учениками. В этот момент у Виктора не было никаких сомнений, пора начинать колдовать. Сколько раз он уже сдерживался, не применяя заклинаний, будто чего-то ждал. И вот он, этот момент, сейчас он попробует сотворить магию. «Вингардиум Левиаса». Четко выговаривая нужные звуки, он выполнил идеально выверенный жест, и перо плавно поднялось в воздух, следуя направлению, задаваемому кончиком палочки. Это было прекрасно. Он направил кончик палочки к потолку, и перо последовало вверх. Закрутил восьмерку, и перо полностью повторило маневр. Он пожелал, чтобы перо отлетело подальше, перо последовало его воле. В конце он захотел потрогать перо, дабы проверить, настоящее ли оно. Виктор опустил палочку, и перо мягко спланировало ему на ладонь. «Красота, мистер Вега!» — послышался голос издалека, на грани слышимость. Виктору не хотелось на него отвлекаться, но тычок локтем в бок мгновенно вернул его в реальность. «А, что?» — вокруг раздался смех. Может, другого 11-летку этот смех бы и смутил, но Виктор его проигнорировал, повернувшись к профессору, который звал его. «Мы уж думали, что потеряли вас», — добродушно улыбнулся Флитвик. «Вы что, впервые применили заклинание?» «Ага», — кивнул парень, не найдя других слов. «И как ощущения?» «Волшебно», — Виктор расплылся в улыбке. Глава 6. Руны начинают и выигрывают. После урока чар Виктор находился будто в каком-то тумане. Пришел в себя он только заходя в большой зал, множество громких звуков и света, наверное, привели его в чувство. И первая же мысль была: «Черт, я совсем забыл про тролля». мысленно коря себя за то, что не следил за происходящим на уроке, а ведь он специально сидел так, чтобы хорошо видеть гриффиндорцев. Виктор быстро обдумывал план. Квиреллы не было за преподавательским столом, и Гермионы тоже было не видать. Значит, все идет так, как должно было идти. Вот только он должен быть в совсем другом месте. Выскочив из-за стола, Виктор быстрым шагом двинулся к ближайшему выходу, заметив, как на него косятся остальные когтевранцы. Да уж, дал он им сегодня поводов для разговоров. Уже выходя через боковую дверь, Виктор услышал, как распахиваются центральные двери в зал, но начало представления уже не услышал, так как бежал в сторону туалета для девочек. В сам туалет он лезть не собирался, но это была отправная точка для поисков. Вот только лишние переменные опять вступили в действие. Подлетая к туалету, он чуть не столкнулся лоб в лоб с двумя девушками. Красноглазый, но уже спокойный Гермионой Грейнджер и разозленный Айрис Поттер. «Пипец», — подумал парень, — «аккуратнее». Сразу рявкнула на него рыжая. «Это женский туалет. Куда ты летишь?» «Простите», — задумался. Виктор буркнул первое, что пришло на ум. «Вы тут ничего странного не видели? Не слышали? Может, запахи какие? Я сейчас вижу очень странного парня, который несет какую-то чушь. Ой, простите. Наверное, вам надо на праздник идти. Вот сюда, пожалуйста». Он указал рукой направление к большому залу, желая побыстрее вывести этих двоих из-под удара и смыться следом. «Спасибо большое», — язвительно сказала Айрис, и не думая успокаиваться или куда-то идти. Вместо этого она развернулась к нему лицом, явно желая именно на него выплеснуть всю свою ярость. Вот только момент был максимально неподходящий, потому что именно в это время в коридоре за ее спиной появилась огромная туша тролля. «Да какого черта, все так-то выходит», — выругался про себя Виктор. «Сегодня что, у мальчиков день грубости?» — продолжала бушевать девушка. Краем сознания Виктор даже отметил, что она очень миленькая, когда злится. Вот только сейчас она очень сильно мешалась. «Извинюсь потом», — сказал он, схватил обеих девушек за плечи и затолкнул обратно в туалет, закрыв дверь за их спинами. После чего направил на дверь выхваченную палочку и крикнул: «Каллапартус», вложив в жесты слова максимум своей ярости. «Ну а теперь мы займемся тобой, ублюдок», — прорычал он на тролля, который застыл в десятке метров, не понимая, что происходит. Вот только когда человечек двинулся ему навстречу, тролль вспомнил, что человечков надо бить, и двинулся на него, ревя и размахивая дубиной. В это время Виктор успел собрать вместе свое взрывное устройство и швырнул его троллю в голову, метя в рот. Получив фашист гранату, с веселой яростью выкрикнул он, рыбкой ныряя в ближайшую нишу. Пока он поднимался, раздался слабый хлопок и странный хруст. Аккуратно выглянув из своего укрытия, Виктор лицезрел удивительную статую тролля. Вернее, это был тот же тролль, замерший во время движения. Его левая рука тянулась к горлу, а правая продолжала держать дубину, уперев ее в пол. На его морде застыло выражение какого-то тупого удивления. «Мда уж», — выдохнул Виктор. «Отомри, Унфриези, не стоит, мистер Вега. Кажется, замер он отлично», — раздался знакомый тихий голос за спиной парня. Неохотно повернувшись на голос, парень нашел именно того, кого и ожидал, недобро ухмыляющегося Снейпа, а рядом с ним разгневанную МакГонагалл. «Я могу все объяснить, да уж постарайтесь». В голосе декана Гриффиндора холода было больше, чем в тролле позади. «Не виноват я, он сам пришел», — выдал Виктор, решив, что сейчас не время умничать, лучше выдать реакцию напуганного ребенка. «Вам просто повезло, что вы остались живы. Почему вы не в спальне?» — возмутилась МакГонагалл, пока Снейп аккуратно изучал тролля. «Так еще же праздничный ужин», — он изобразил удивление. В это время к месту прений подошли новые лица: Флитвик, Гермиона, Рон и оба Поттера. «Вот еще спасатели прибежали», — преувеличенно весело объявил профессор Чар, указывая на парней. «У нас новая статуя», — прокомментировал он тролля, стоящего посреди коридора. «Филиус, сейчас не время для шуток», — слегка смягчившимся тоном сказала МакГонагалл. «Могли погибнуть дети, но, раз никто не пострадал, думаю, можно отпустить тех, кого тут вообще быть не должно, а остальных попрошу к себе в кабинет». Вот и великий светлый волшебник появился. В итоге в кабинете директора оказались Виктор, Гермиона и Айрис, плюс деканы Гриффиндора и Когтеврана, не считая хозяина самого кабинета. «Теперь, мне бы хотелось услышать версию событий каждого из вас», — предложил Дамблдор, когда все расселись. Что характерно, сладости не предлагал, и не наблюдалось еще одного ключевого лица, Кверрилла. «Начнем с вас, мистер Вега». Я торопился в большой зал, когда чуть не столкнулся с мисс Поттер и мисс Грейнджер в коридоре. Пока я пытался извиниться, увидел, что из-за их спины выходит эта штука. Он махнул рукой куда-то за спину. Ну а дальше плохо помню, действовал на инстинктах. «Ты нас в туалете запер», — прошипела Поттер. «Я думал, что там будет безопаснее». Виктор пожал плечами. Сейчас он старался максимально не врать. Кто его знает, что там увидит директор. Я не собирался с ним драться. Просто хотел отманить. Даже не думал, что получится запереть. Я вообще сегодня первый раз заклинание использовал. «Мистер Вега, вы не против, если мы проверим вашу палочку?» — спросил директор. Виктор в ответ лишь кивнул и передал палочку Флитвику. «Мы вас ни в чем не обвиняем, просто восстанавливаем картину. Приориенкантетим», — произнес Флитвик и удивленно посмотрел сперва на палочку, а затем на своего ученика. «Всего два заклинания. Вингардиум Левиаса и Коллапортус. Первое он использовал на моем уроке, сегодня. До этого момента палочка не использовалась». После этих слов он вернул палочку. «Ты 3 месяца держал у себя палочку и не использовал ее?» Шок Гермионы, видимо, был так силен, что перебил даже ее уважение к учителям. Но этот вопрос явно был у всех на языке, поэтому никто не возражал, что именно она его задала. «У нас не было практических занятий», — Виктор пожал плечами. «У вас завидная дисциплина и самоконтроль, мистер Вега», — похвалил его Дамблдор, хитро улыбнувшись. «Я бы точно не удержался». В этот момент все дружно хмыкнули, соглашаясь. «Но давайте вернемся к событиям в коридоре. Что вы делали после того, как спрятали девушек?» Директор мягко сменил формулировку, озвученную Айрис. «Я приказал ему замереть. Фриезе, замереть, замерзнуть. Троллю, замереть», — удивилась МакГонагалл. «Так я ни одного боевого заклинания не учил. Даже запирающий знал только по учебнику. Однако блестяще его применили», — явно обрадовался профессор Чар. 5 баллов к Активрону, Филиус», — укоризненно сказала декан Гриффиндора, однако злости или даже недовольства в ее голосе не было. «А почему вы все трое не были в большом зале в это время?» «Я туда направлялся, мисс Грейнджер и мисс Поттер, как я понимаю, тоже». Обе девушки синхронными кивками подтвердили правоту слов Виктора. «Хорошо, получается, у нас произошло совпадение», — обрадовался Дамблдор. «И повезло, что никто не пострадал. Кроме тролля, конечно». МакГонагалл на эти слова просто закатила глаза. «Тогда я прошу вас вернуться в свои гостиные, раз уж праздник сегодня так неожиданно закончился». После случая с троллем Виктор опасался, что его будут с этим дергать, но никто, похоже, так и не узнал, что там случилось, кроме 3 учеников и их преподавателей. Так как дальше не должно было случиться ничего такого, что могло угрожать чьей-то жизни, то он решил не вмешиваться в дела Поттеров и Уизли. Тем более, что уже на следующий день после происшествия у него была еще одна встреча с профессором МакГонагалл на уроке трансфигурации. Видимо, пришло время по всем предметам переходить к практике, потому что на этом уроке впервые отрабатывали заклинание превращения спички в иголку. Само заклинание, как и на уроке чар, сперва учили по учебнику, отрабатывали жесты и лишь теперь учеников допустили до его применения. Виктор с самого момента получения задания был уверен, что у него получится выполнить его правильно, но, как и на теоретических заданиях, он не стремился быть во всем первым. Он редко тянул руку, обычно это было на тех занятиях, где не было Грейнджер, и только если никто не выказывал желание ответить. Прекрасно понимая, что профессора все замечают, и потому не дергают его. Вот и в этот раз, он дождался, когда Грейнджер частично превратит спичку, а затем полностью превратил свою. Оба факультета получили по 3 балла, и все счастливы. Так как первый день ноября пришелся на пятницу, то после окончания уроков и до ужина, Виктор просидел в пустой аудитории, готовясь провести там и выходные. В ней он решил отработать те чары, которые ученики уже проходили в теоретической части, но еще не касались на практике. Все прекрасно получалось с первого раза, поэтому он решил попробовать применять их невербально. Тут сперва возникли сложности, заклинания работали через раз. Однако уже перед уходом он понял причину: при невербальном выполнении требовалось четко осознавать желаемый результат, а не проговаривать словесную формулу в голове. После ужина и до вечера воскресенья он почти все свободное время тратил на изучение невербальных заклинаний и сделал еще пару открытий, можно и не выполнять даже жест палочкой. Да, это на крайний случай, потому что расходует намного больше энергии, но ведь работает. Во всяком случае, с простейшими чарами, которыми он и был занят. А вот бесполочковая магия совсем не давалась. Возможно, Виктор что-то упускал, или силы были еще слабые, но получалось только с телекинезом, который у него и так давно уже был отработан. «Виктор, ты где вечно пропадаешь?» – спросил его Роберт, подсев за ужином. «Тренируюсь в чарах», – честно ответил парень. «А что случилось? Мы ведь договаривались, что ты мне помогаешь иногда, а я в ответ помогаю тебе». «Хм, да, договаривались», – кивнул Виктор серьезно. «Я от своих слов не отказываюсь. Кажется, ты не понял», – ухмыльнулся староста. «Я тебя второй день пытаюсь поймать, чтобы свой должок начать выплачивать, а то дождемся конца года, когда у меня сов будет, и свободное время закончится. Оказывается, когда у тебя в тренерах староста Коктеврана, это очень удобно. Ведь Хиллард не только отлично знал программу за первые 4 курса, но и отрабатывал ее за 5 с опережением сроков. Он вообще не считал, что заклинания должны быть намертво привязаны к конкретным курсам. Можешь выполнить, пожалуйста, научу. Единственное, чего он старался не давать первокурснику, это сложных заклинаний, требующих хорошего контроля. А вот напротив, к примеру, легко согласился. Движение очень простое, смотри. Роберт разрезал палочкой воздух, одновременно выкрикнув. Противо. Прямо перед ним появился прозрачный щит, продержавшийся пару секунд. Я пока и сам его долго не могу держать, но это и не всегда нужно. В основном его используют для отражения чужих заклинаний. Отражение обратно в заклинателя? С интересом спросил Виктор. В идеале, да. Кивнул староста, но тут нужен опыт. И ты обратил внимание на движение? Просто ровный разрез воздуха по прямой наискосок? Да, почти верно. Хитро улыбнулся Хиллард. Только это я сделал наискосок, а можно направлять, как угодно. Движение палочкой задает лишь диаметр щита. Хм, получается, что можно поставить его под углом, например, размышлял первокурсник, и действовать как обычным деревянным щитом, не принимая удар голой мощью, а отводя его в сторону, именно. Еще шире улыбнулся Роберт. Это почему-то не пишут в наших учебниках, но я общался с одним знакомым Аврором, который так и объяснял. Хм, думаю, в идеале, щит вообще должен быть размером с тарелку, предположил Виктор. Зачем? Так можно максимально быстро его вызвать, и если он будет невербальный, то можно постоянно отбивать даже сильные удары. Ну это ты разогнался, засмеялся Роберт. Ты его вообще еще не умеешь вызывать, а уже про невербальный заговорил. Противо. Перед Виктором на секунду мелькнул полупрозрачный щит, мгновенно прервав смех старшего товарища. Прервал тишину Хиллард, после нескольких секунд молчания. Как ты это сделал? С первой, тролль его дери, попытки. Не знаю, развел руками парень. Ты вроде все доходчиво показал и объяснил. Пожалуй, я лучше запишу это себе в заслугу как отличному преподавателю. Роберт быстро вернул себе обычный жизнерадостный вид, потому что иначе комплексы замучают. В ноябре Виктор понял, что в сутках слишком мало часов, он просто не успевал делать все, что хотелось. И речь не про игры или отдых, он не успевал поработать надо всем, что задумал. Глаза просто разбегались, чары, трансфигурация, руны, зелья. И это только то, что он изучал углубленно. А ведь были и остальные предметы, и он во всех собирался быть, как минимум, в тройке лучших. В какой-то момент он понял, что стать во всех самым лучшим он сможет только в одном случае, если превратиться в подобие Гермионы. Да и то, в практических навыках она уже ему уступала, налегая больше на книжные истины. А понял он, что надо вырабатывать график в тот момент, когда знакомые девушки с Гриффиндора пригласили его поболеть за них в матче со Слизерином, а он задумался, как им отказать. На мгновение задумался, не более, но этого хватило для мысли. «Да что ты такое творишь со своей жизнью? Да, я знаю, что ты не увлекаешься квиддичем, но мы подумали, что хотя бы глянуть тебе будет интересно». Первоначальная улыбка сползала с лица Анджелины, когда она поняла, что Виктор придумывает отмазку, чтобы не пойти. «Да, конечно, я буду», — преувеличенно воодушевленно ответил он. «Прости», — задумался на секунду. «У меня бывает, у него бывает», — вступился за товарища Терри, с которым они как раз шли с обеда на занятия. «Терри, Терри Бут», — представился он в ответ на вопросительный взгляд девушки, обращенный к нему. «Тогда ты тоже приглашен, Терри», — снова улыбнулась Анджелина. «Надеюсь, хоть ты ему объяснишь, что происходит на поле. Можете не беспокоиться, Опишу все в красках», — вернул улыбку обычно немногословный парень. «Тогда ждем вас на матче». И девушки игриво помахали парням ручкам, удаляясь. «Круто. Ты дружишь с Анджелиной Джонсон?» Терри тут же накинулся на Виктора. На матче болельщики из Слизерина и Гриффиндора расселись отдельными группами, тогда как представители двух других факультетов сразу перемешались, но явно сидели поближе к львам. Виктор хотел сперва сесть в сторонке, но Терри потащил его прямо в красную толпу. «Они нас пригласили, так что мы должны сидеть тут», — пояснил Бут, затаскивая товарища в зону Гриффиндора. «Это что-то вроде этикета болельщика», — догадался Виктор. «Ага, а если бы Гриффиндор играл против Когтеврана, и они меня пригласили, где мне садиться?» «Ну, тут даже не знаю», — Терри задумался. «Тут уже на твой выбор, но, наверное, лучше сесть нейтрально, чтобы не выказывать явного предпочтения. Я, кажется, понял, сяду с красными, придам синих, сяду с синими, обижу девушек. Ну вот, ты уже становишься похож на настоящего волшебника», — обрадовался Терри. «Не думаю, что волшебник определяет знание правил Квиддича», — усмехнулся Виктор. «Пфф, какой это волшебник, если он не знает правил Квиддича?» — неожиданно раздалось сбоку. «Мистер Уизли, и с вами мисс Поттер и мисс Грейнджер. Какое счастье снова видеть вас!» Виктор изобразил бурную радость, предвкушая хоть как-то развлечься перед началом матча. «Не уверена, что разделяю вашу радость, мистер Вега», — надулась Айрис Поттер. Отчего-то она явно недолюбливала парня. Возможно, это была обида за тот случай с туалетом. «И вообще, что вы тут делаете, раз вас не интересует Квиддич?» «Пускай меня не интересует этот спорт, зато меня интересуют люди, которые в него играют». Виктор наставительно поднял палец. «Нас пригласили Анджелина Джонсон, Алисия Спиннит и Кати Беллу», — вклинился Терри, заслужив осуждающие взгляды и от Поттер, и от своего соседа. «С чего бы это им приглашать кого-то с Когтеврана?» — опять влез Рон. «Я предпочитаю не задаваться такими вопросами. Возможно, вам стоит самому подойти к ним и спросить. Только будьте понастойчивее, требуйте прямого и ясного ответа». «Ты зря так шутишь», — заметила Гермиона. «Рон и вправду может потребовать». «Конечно могу», — гордо заявил младший Уизли, вызвав тихие обожи у Гринджер. «Не беспокойтесь, я уверен, что еще до конца матча он об этом забудет», — беззаботно махнул рукой Виктор. «Чего, ты меня дураком назвал?» Рон повернулся к предполагаемому обидчику, сжимая кулаки. «Ну что вы, как вы могли подумать?» Виктор изобразил оскорбленную невинность. «Я всего лишь выразил уверенность в том, что этот интереснейший матч между двумя непримиримыми противниками так захватит нас, что мы просто забудем о мире вне его. У Слизерина нет шансов», — мгновенно переключился Уизли. «Конечно же, ведь за Гриффиндор сегодня сам Гарри Поттер, а он как никто умеет играть головой. Уверен, он и в этой игре блестяще ее использует. Я просто поражена, что вы не болеете за Слизерин в этом матче, мистер Вега», — едко высказалась Поттер. «Там вам самое место». «Забавно, в одной из бесед с мисс Беллу мы пришли к выводу, что я слишком коварен для Слизерина». «Слишком коварен для Слизерина?» — переспросила удивленная Гермиона. «Это как?» «Просто на Слизерин попадают самые простачки и неумехи, тем самым сразу раскрывая свои карты. Кто поумнее идет на Когтевран или Пуффендуй, дабы отвести от себя подозрения». Он сделал паузу, давая окружающим немного задуматься. «Ну а самые хитрые и коварные, истинные манипуляторы, под чью дудку пляшут даже темные лорды, идут на Гриффиндор». «Эй, никогда на Гриффиндоре не было ни одного темного лорда», — возмутился Рон. И, похоже, его возмущение разделяли все услышавшие Виктора. «Конечно, я этого и не говорил. Темные лорды на Слизерине. Почему вы постоянно меня неправильно понимаете?» «Потому что вы постоянно используете двусмысленности и скрытые оскорбления, думая, что никто вас не понимает», — высказалась Айрис. «Так вот, я вас разочарую, здесь не все как Рон». «Эй», — возмутился Рыжий. «Извини, мисс Поттер, а мне кажется, что это именно вы постоянно относитесь ко мне предвзято». Виктор изобразил обиду. «И хоть я никогда не желал и не делал вам ничего плохого, вы отчего-то с первой секунды нашей встречи отнеслись ко мне весьма отрицательно. Может быть, вы слышите в моих словах двойные смыслы и оскорбления именно потому, что вы их хотите там услышать». В этот момент открылись ворота на поле, и толпа взревела, приветствуя игроков обеих команд, а заодно лишая девушку возможности ответить, тем самым оставляя последнее слово за Виктором, который свою речь так и рассчитал. В ходе игры Виктор понял, что в ней его смущало, даже не странное правило с поимкой Снитча. Ладно, якобы его сложно поймать и можно выиграть и по очкам. Проблема в другом, слишком много мест приложения внимания. Во всех нормальных, популярных видах спорта, точка приложения внимания одна. В квиддиче болельщикам надо следить за обоими ловцами сразу, потому что Снитч они чаще всего не видят. Кроме этого, надо следить за квафлом, который является основным игровым мячом. И как будто этого мало, тут еще и два бладжера, которые позволяют как срывать чужие, так и поддерживать свои атаки, находясь вдалеке, вне зоны внимания. В итоге, получается куча мала, в которой чертов малозаметный шарик становится еще более важен. Даже в хоккее, при огромных скоростях во время бросков, большую часть времени все шайбу видят. Плюс она черная на белом фоне, а Снитча в застывшем виде не сразу увидишь. Виктор думал над этим, думал, да и решил держать при себе. Незачем травмировать волшебников таким знанием. Надо поступать как в любом командном виде спорта, наши красненькие, значит болеем за них. В конце все равно скажут, кто победил. Разве метла должна так действовать? Виктор не отказал себе в удовольствии первым обратить внимание на происходящее с Гарри. Нет, не должна, ответил Терри, который, как и большинство присутствующих, не смотрел на ловцов до этого. В этот момент уже и другие обратили внимание на вытянутую руку Виктора, указывающую на Гарри. Сразу начались перешептывания, затем быстрое разбирательство с вынесением поспешных обвинений, и светлый рыцарь с пышной копной каштановых волос пошел карать невиновных. В итоге Гарри поймал ртом Снитча, игра закончилась. Пока все суетились, Виктор ощущал себя зрителем спектакля, не кукловод, а тот, кто смотрит его представление. Было занимательно. Жаль, что все быстро закончилось и все разбежались. Ну, ты был прав, Поттер действительно хорошо играет головой, заметил Бут, пока они спускались с трибун, чтобы поздравить девушек с победой. Время до Рождества пролетело незаметно. Виктор изо всех сил учил и практиковал чары, которые ему прям приглянулись, и в хорошем темпе развивал трансфигурацию, но без фанатизма. Явно требовалось немного передохнуть, дабы собрать мысли в кучку. До этого момента он был уверен, что несмотря на обещание Лайонелу, ему будет тяжело уезжать домой на каникулы. Оказалось, ровно наоборот. Может, в будущем он и научится не перегружать себя задачами, хватаясь за все подряд, но сейчас этого не было и в помине. Он даже стал манкировать физическими нагрузками и музыкой. Собственно, он бы их, скорее всего, совсем забросил, если бы без них не ухудшалось самочувствие. Так что Виктор решил сдержать свое обещание и немного развеяться. В поезде он ехал вместе с соседями по комнате, решив пока не искать новых приключений. А на вокзале его встречал Лайонел, с которым они и отправились домой, где их уже ожидали родители Виктора и бабушка. До самого Рождества Виктор не занимался ничем, кроме отдыха и рассказов о школе. Про тролля он естественно забыл, так что рассказ подействовал на всех вполне умиротворяюще. А вот после празднования Рождества Виктора ждало открытие. Персональный компьютер. До своего путешествия в Хогвартс он просто принял на веру, что электроника и магия несовместимы, и забыл о технологиях. И частично это так и есть. Магия и электроника несовместимы. Магия выжигает электронику вблизи. Вот только сейчас Виктор понял, что технологии могут ему помочь в одной крайне специфической области магии – руны. Главная проблема в работе с рунами – сложность расчетов. Для расчетов не нужна магия. Для расчетов нужны вычисления, для вычислений он не найдет ничего лучше компьютера. Нужно только создать программу, которая будет учитывать все особенности рун, все связи и прочее. Благо кое-какие навыки написания софта у него оставались из прошлой жизни. А дальше, вкалывают компьютеры, счастлив волшебник. Когда он объяснил концепцию Лайонелу и Лауре, которой принадлежал единственный компьютер в доме родителей, ему был предоставлен полный доступ. А уж когда он намекнул дедушке, что с помощью рун он еще и зарабатывать сможет в волшебном мире, тот хотел купить еще один, внуку в школу. Пришлось огорчить, что в Хогвартсе электроника не будет работать. Зато, когда Виктор вспомнил, что вроде бы в мире магии нужно разрешение на торговлю магическими предметами, в чем он не был уверен, мужчина заверил, что все разузнает. Вообще, как человек, находящийся ближе всех в семье к магии, Лайонел будто бы проецировал на внука свое к ней стремление, совершенно забывая, что и внук приемный, и сам он магию использовать все равно не сможет. Возможно, именно это стремление к магии подтолкнуло мужчину согласиться построить небольшой подвал у себя на загородном участке. В том подвале они запланировали создать зону с чем-то вроде отсечения магии, не позволяющей засечь творимую внутри нее волшбу. К сожалению, даже подумай Виктор об этом заранее, он бы точно не успел провести все расчеты за 2 недели, даже забыв про все остальное. Итак, последние 2 дня провел под стрекот принтера, отпечатывающего все новые формулы. В 91-м году принтеры, во всяком случае домашние, не поражали своей скоростью. Так что даже хорошо, что поздно подумал, хоть отдохнул с семьей. Глава 7. Секреты и манипуляции. К Хогвартс-экспрессу Виктор и Лайнел прибыли, как и в прошлый раз, с запасом в час. Так что он сел на то же самое место, в надежде на то, что и в этот раз компания будет приятной. Для полного совпадения даже стал рисовать, как и в прошлый раз. Каково же было его удивление, когда в распахнувшуюся дверь просунулась рыжая голова младшего Уизли и скривилась при виде сидящего внутри. «Мы еще поищем», – буркнул Рон и захлопнул дверь, на что Виктор лишь рассмеялся. Прошло еще 5 минут. И в дверной проем уже целиком зашла будущая самая талантливая ведьма своего поколения. «Здесь ведь не занято?» – сходу спросила она. «Доброе утро, мисс Гринджер». Виктор улыбнулся девушке. «Вы правы, здесь свободно. Присаживайтесь, прошу». «Доброе утро», – смутилась она. «Со мной еще друзья. Если их количество не превышает 4, думаю, мы легко поместимся. Я скоро вернусь». Виктор на время превратился в слух, потому что в коридоре явно шла какая-то возня. К сожалению, не помогло, слишком тихо шептались, ему оставалось только сожалеть, что не знает ни одного заклинания для подслушивания в таких ситуациях. В итоге первой зашла Гермиона, тащившая за руку Айрис, а за ними зашли Гарри и Рон. «Похоже, теперь это золотой квартет», — подумал Виктор. «Доброе утро, мисс Поттер, мистер Поттер, мистер Уизли». Поприветствовал всех новоприбывших Виктор с неизменной улыбкой, на что только Гарри нормально поздоровался, явно не понимая причин поведения своих спутников. Айрис и Рон предпочли пробурчать что-то невнятное. «Как вы провели свои каникулы?» – спросил Виктор, после нескольких минут общего молчания. «Отлично, мы», – только начал воодушевленно рассказывать Гарри, как его перебила сестра. «Я не понимаю, как тебе удается говорить обычные вещи так, будто ты всех ядом поливаешь. Я повторю вам то, что говорил 4 недели назад, мисс Поттер. Я не понимаю вашего ко мне отношения. Я положительно не сделал и не сказал вам или о вас чего-либо дурного. Однако вы упорно настраиваетесь на конфронтацию со мной, еще и вовлекая в это своих друзей». Виктор изобразил печаль в глазах. «Просто скажите, чем я заслужил такое отношение?» «Да всем. Ты постоянно обращаешься к нам как к детям. Говоришь так, чтобы мало кто чего понял, улыбаешься как-то зловеще», — раздраженно протараторила девочка. «Хаэм, ваша позиция». «Ой, прошу прощения, твоя позиция ясна», — посерьезнел Виктор. «То есть, когда я демонстрирую хорошие манеры и выказываю уважение своим подчеркнуто вежливым обращением, ты воспринимаешь это как насмешку с моей стороны?» «Да, никто так не говорит, даже слизеринцы проще говорят». «Понял. Следующий пункт. Это моя улыбка. Извини, это то, чего я не могу контролировать. Постараюсь рядом с тобой не улыбаться», после чего указал на свои сомкнутые в линию губы. «Видишь, уже исправляюсь». После этих слов повисло тягостное молчание. «Какие-либо еще претензии? Ты нас в туалете запер», — выкинула последний довод явно потерявшая обвинительную нить девочка. «Замечу, что в тот момент я пытался вас защитить и прятал не в туалете, а просто за ближайшую дверь, не разбирая, что за ней. А что да запер, я вообще в тот раз 2-й раз в жизни колдовал. Уж извини, адреналин именно так работает». После этой речи Виктор замолчал, вернувшись к рисунку, изображая плохо скрываемую обиду. А сам надеялся, что его план по изменению отношения сработает. Ведь ему очень хотелось, если не дружеских, то ровных отношений с этой девочкой. Ведь она и он – единственные заметные переменные по сравнению с известной ему историей. Это может быть и не совпадением. Остальные в это время тоже молчали, только Гермиона что-то нашептывала подруге, а та будто бы вяло отказывалась от чего-то. «Первый, как ни странно, тишину нарушила Гермиона. Айрис хочет тебе что-то сказать», и ткнула подругу в бок. «Хорошо, слушаю». Он опустил блокнот для рисования, благо поворачиваться не требовалось, Девочки сидели прямо напротив. «Извини, я не должна была так реагировать», — очень тихо сказала Айрис. «Без проблем, решили и забыли», — легко кивнул Виктор, не став как-то еще давить на девочку. Уж ломать ее он точно не хотел. «Ребенок все же, и спасибо», — уже громче сказала она. Видимо, быстрое принятие извинения придало ей уверенности. «За что? Ну, что помог нам? Хоть это и было обидно, в тот момент, без проблем. А вы простите, что запер вас в туалете». Он развел руками. «Не было времени выбирать, где вас запирать. Можно было вообще нигде не запирать». Впервые улыбнулась девочка. «Я уже извинялся, что действовал под эффектом адреналина». Виктор тоже ответил улыбкой. «Я не собирался с ним драться. Вообще-то я собирался заманить его к учителям». «Так это ты убил тролля?» — впервые за это время задал вопрос Рон. «Не совсем. А кто? Я расскажу, если пообещаете никому не рассказывать». Виктор серьезно посмотрел на детей, нагнетая атмосферу. «Обещаем», — хором ответили все. Я крикнул троллю «замри», и он замер в прямом смысле этого слова. «И все?» — разочарованно спросил Рон. «А ты часто говоришь кому-то «замри», и он умирает на месте?» — возмутилась Гермиона. «А что это было?» — начал допытываться Гарри. «Какое-то заклинание?» «Нет, точно не заклинание», — открестился Виктор. «Мою палочку проверяли. Я думаю, это могло быть что-то вроде детского выброса», — авторитетно заявила Гермиона. «Я читала, что такое может быть и после 11 лет. А учитывая, что в тот день ты впервые колдовал, в тот день? Ну, в тот день у нас было первое практическое занятие». Виктор изобразил смущение. «Если бы я не присутствовала при проверке палочки, я бы тоже не поверила», — заверила всех Гермиона. «Так ты и не поверила», — смеясь вспомнила Айрис. «Даже при директоре не удержалась спросить. Я, как сказал Виктор, была под действием адреналина», — со смехом ответила Гринджер. Дальше уже исчезла всякая неловкость. И они вполне неплохо общались, даже пытались объяснить Рону, что такое компьютер, после правдивого рассказа Виктора о своих каникулах. Да почти все время провел за компьютером. А вот дальше он в одиночку объяснял будущее интернета. «Представьте, что через несколько лет у большинства людей в мире будет устройство, позволяющее получить доступ к любым знаниям всего человечества», — вещал он как настоящий пророк технологий. «Достаточно будет написать запрос, и машина выдаст целую кучу ответов». «А как долго ждать?» — спросил Гарри. «Мгновенно. К любым знаниям человечества, мгновенно», — больше всех заинтересовалась Гермиона. «Как-то не верится. Скорости вычисления у машин намного превышают скорость человеческого мозга уже сейчас. Через десяток лет современные суперкомпьютеры будут у любого на столе, еще через 10, они поместятся в кармане. Так что поиск информации столкнется с ее избытком, а не скоростью. Эх, мы бы так уже давно этого Фламеля нашли», — размечтался Рон, видимо забывшись, ведь это страшный секрет, что они его ищут. А вот его друзья не забыли, сразу вытаращили на него глаза. «Не, его бы не нашли». Виктор сделал вид, что ничего не заметил. «По магии в интернете ничего не будет. Статут, постой, ты его знаешь?» — среагировала Гермиона. «Конечно, кто не знает Николаса Фламеля?» — изобразил удивление Виктор. «А, очевидно, вы. Я сейчас опять начну обижаться», — пригрозила Айрис. «Ладно, ладно». Парень поднял руки. «Николас Фламмель, знаменитый алхимик, между прочим, с ним в свое время работал Дамблдор. Профессор Дамблдор», — машинально поправила Гермиона, но на нее зашикали. «Возраст уже за 1000 лет перевалил», — спокойно продолжил Виктор. «Нет, ничего не всплывает», — дружное мотание головой было ему ответом. «Создатель и единственный обладатель философского камня, позволяющего приготовить эликсир жизни и обрести бессмертие». Пораженные детские лица надо было видеть. «Серьезно, ребята, вы в книжке по зельеварению, кроме учебников, не заглядывали? У нас с зельеварением не очень хорошие отношения», — проскрипел зубами Гарри. «Так вот что охраняет собака», — воскликнул Рон, опять нарушая всю секретность. «Рон!» — дружно вскричали девочки. «Хм, что-то мне подсказывает, что я не хочу знать, какие секреты вы от меня тут пытаетесь спрятать, но в следующий раз как-то поубедительнее, что ли, прячьте. Это все Рон», — явно расстроилась Гермиона. «Возможно, тому, что Рон почти все разболтал, или тому, что секрет, на разгадку которого она потратила столько времени, для вот конкретно этого мальчика и не секрет вовсе. Только не говори никому, хорошо?» — попросил Гарри. «О чем?» «О том, Кто такой Фламель? Я бы при всем желании немногим бы смог открыть подобный секрет, изобразил воздушные кавычки Виктор. Нет, о том, что мы интересовались этим человеком, поправился Гарри. Сомневаюсь, что кто-то когда-либо у меня об этом спросит. Но ладно, обещаю, что не скажу. Спасибо, искренне поблагодарил его мальчик. Как я могла это пропустить? Корила себя Гермиона. Да ладно, всякое бывает. Постарался успокоить ее Виктор. Жалко ребенка, всех книг не перечитаешь. Хотя ты явно пытаешься. Прибыв в замок, Виктор распрощался со своими попутчиками, напоследок предложив обращаться в любой момент, если им понадобится узнать, кто сегодня директор Хогвартса или еще какую явно секретную информацию. К счастью, за 8 часов в пути они понемногу привыкли к его шуточкам, так что никто не обиделся. В первые же дни после прибытия Виктор погрузился в руны. Ему не терпелось испытать те формулы, которые он составил дома. В основном там были достаточно простые вещи, на которых он думал заработать, бытовые чары, написанные рунами. Но он изготовил и вещички посерьезнее, для себя, например, амулет сокрытия, который должен был не дать обладателю карты мародеров следить за ним. Также он скрывал своего обладателя и от многих, не самых сильных, следящих чар. Оставалось только создать что-то для физической невидимости, но пока что дела в этом направлении не продвинулись ни на дюйм. Сперва он решил испытать простенькие вещи на себе, и уже через пару дней ходил обвешанный различными амулетами, что не замедлил заметить Хиллард на очередной тренировке. «Что это у тебя на руке?» — указал он на запястье Виктора. «Это амулет, в смысле защитный или вроде того?» «Не, конкретно этот придающий сил, вроде бы как-то так, с ним рука меньше устает от махания палочкой». Хоть Виктор и считал себя достаточно выносливым, но при его нагрузках амулет вполне помогал. «И как помогает?» – заинтересовался Роберт. «Вполне. Обычно рука к вечеру уставала, а сейчас нормально. Круто!» – прокомментировал Хиллард и на некоторое время замолк. «А это ты купил? Или семейная реликвия? Или типа того?» Недолго он удерживал любопытство. «Это мне дали опробовать. Извини, не могу сказать кто». Виктор напустил тумана. Посмотреть, как работает, ну и вдруг найду тех, кто заинтересуется в смысле купить. А сколько стоит? Не знаю, об этом и был вопрос. Чтобы я разузнал, сколько людей захотят купить, и по какой цене. Если найду покупателей хоть для десятка амулетов, вне зависимости от их направленности, то все пробники мне бесплатно. Погоди, так их у тебя несколько? На этом тренировка закончилась и началась примерка. Целый час парни осматривали и пробовали разные амулеты, заодно прикидывая их полезность, пока староста не выдал вердикт. «Это тебе надо к близнецам Уизли, у них тут уже своя сеть, фактически. Они и покупателей найдут и запросы прикинут». «Я так и думал», — кивнул Виктор. «Только мне ведь сперва самому надо было испытать, а чего этот твой умелец сам к Уизли не обратился?» Роберт задал очевидный вопрос, не местный, да и вроде как друг семьи. «А, ясно, разумно, что через своих», — согласился староста. «Но ты все равно подойди к близнецам, пускай и они попробуют. Если чего опасаешься, скажу так, они те еще засранцы бывают, но я не слышал, чтобы обманывали в таких делах». «С амулетами?» — усмехнулся Виктор, намекая, что и не могли, амулеты на дороге не валяются. «Не, с чем попроще», — ответил ухмылкой Роберт. «Да и в твоем случае им нет смысла обманывать, если договоритесь. Ведь доступ к товару только через тебя, так что они первые будут заинтересованы в честном сотрудничестве». «Ладно, уговорил, подойду к ним», — рассмеялся Виктор, показывая, что он шутит про уговорил. «Ну и как договоритесь по цене, сообщи мне, я бы прикупил парочку вещичек за разумную цену». Договориться с близнецами оказалось делом несложным. Сперва он отловил их в коридоре после ужина, как он делал со всеми, с кем надо было поговорить. Зачем искать кого-то по всему замку, если три раза в день все собираются в большом зале? Затем устроил показ того, что можно было быстро проверить. Остальному пока решили верить с его слов. Как, например, они бы проверили амулет, дарующий приятные сновидения, или клипсу защиты мыслей, которую, к слову, близнецы сразу отвергли. Она ведь влияет на разум. Начал один из них. Виктор решил, что это Фред, даже если, вроде как, его защищает. Любой, кому такая защита нужна, а таких немного, предпочтет что-то проверенное. Но вообще, вещички интересные. Согласился, допустим, Джордж. Мы готовы прикинуть все, подсчитать. Завтра вечером дадим прикидки. Ах, да, вспомнил Виктор. Поставщик говорил еще, что если кому-то понадобится несколько функций, то их можно повесить по несколько на один амулет, но это может быть дороже в изготовлении. Я не силен в этом, так что передаю, что знаю. Сразу прикрыл себе тыл. Хм, ну, разница невелика, ответили они хором, синхронно пожав плечами. Тогда жду известий. Уже на следующий день близнецы сами поймали Виктора на обеде и в явном нетерпении объявили: мы еще не все прикинули. Начал Джордж, но вот те, что согревающие, уже куча заинтересовавшихся, а мы даже не узнавали на Слизерине. На Слизерине, удивился Виктор, учитывая, что братья отъявленные гриффиндорцы, у нас свои контакты, хором ответили близнецы, улыбаясь. А у слизеринцев два преимущества, взял слово Джордж, у них есть деньги, и они живут в подземелье, в котором холодно, особенно зимой, закончил за них Виктор, копируя их улыбки. И какие сумму и количество мне называть изготовителю? Первые пару десятков мы сможем продать по галлеону. А во, удивился Виктор, он рассчитывал на куда меньшие суммы, да и в количестве был не уверен. Есть же чары, почему так дорого? Чары не всегда работают, подсказал Фред. Например, во сне, и большинство волшебников ужасно ленивые, улыбнулся Джордж. По итогу, Виктор опять повесил себе на шею нагрузку, зато получил стабильный доход, который прилично опережал его потребности, которых еще даже не было. У него до сих пор нетронутыми лежали деньги, выданные Лайнелом, хотя выдавал он их уже два раза, перед посадкой на поезд. Стоит заметить, что Лайнел разузнал про продажу магических вещей, оказалось, что в школе это возможно без разрешения, что открывало интересные схемы, но это дело будущего. Виктор и так не отходил от станка, погруженный в работу. Виктор совершенно выкинул из головы приключения Поттеров и команды. Ему больше приходилось беспокоиться о своей незаметности, мало ли что. Дамблдора он не опасался, так как не лез в его планы, а вот каких-нибудь пронер помладше, вполне. И близнецы не были на первом месте, даже узнай они о его путешествиях в выручай комнату, им самим выгоден их контракт. И пару раз он находил подобных приключенцев, похоже, что скрытых под мантией-невидимкой. Вот только выяснять, Поттер ли это с легендарной мантией, или кто-то еще с обычной, он не собирался, просто уходя от преследования. Хотя он даже не был уверен, что это по его душу, действуя по принципу «сцрев йоугуис» и «эмгэнгхами». Но использование заклинания Ревелия у него стало превращаться в рефлекс, а вместе с ним появилась привычка мгновенно отсеивать магические отклики от нескольких неважных объектов. Потому что использование заклинания обнаружения скрытых объектов посреди Хогвартса выдавало кучу результатов, даже в некоторых туалетах. Нет, там не было скрытых дверей или дырочек для подглядывания, но вот надписи невидимыми чернилами, полно. И тут в очередной раз помогало структурирование разума, позволяя фильтровать и сознательно отсеивать незначительные результаты. Иначе он над гостиной бы отойти не сумел, пускай с рунами, как он сперва надеялся. Разум пока не справлялся, но на фильтрацию информации его с лихвой хватало. Единственное, когда он немного выпал в реальный мир, кроме занятий, это был день Святого Валентина, когда он нежданно-негаданно получил с десяток анонимок. Конечно, он бы мог провести следственные мероприятия и определить, кто их написал, но раз не подписались, то и он не стал искать, просто сохранил на будущее как возможный компромат. Сам он такой ерундой не увлекался. Зато уже через неделю состоялся матч Гриффиндор-Пуффендуй, где он даже не успел завязать приличную по времени беседу, как все закончилось. Гарри Поттер опять поймал чертов снитч. «Я так и не понял, почему 13 болельщиков выпустили на поле?» – спросил он у Бута, ставшего его постоянным спутником на этих играх. В этом были виноваты не только их приятельские отношения, он был со всеми соседями в хороших отношениях, но и чистый расчет. Учитывая иногда провокационное поведение самого Виктора, ему вполне мог понадобиться телохранитель, который, в случае чего, мог прикрыть своим телом его героический отход. «А чем ты?» – не сразу понял его Терри. «Ну вот те 13 человек с метлами, которые там летали. С ней понятно, он судья. А остальные зачем? Не все матчи заканчиваются таким образом», – посопел Терри, который на Рождество добрался-таки посмотреть, что такое магловский спорт, и был весьма впечатлен. Причем не футболом, как ни странно, для англичанина, а хоккеем. Их бы еще на метлы посадить. Больше всего ему понравилась идея маленького замкнутого пространства, приводящая к частым столкновениям. Ну, пока у меня опыт небольшой», — легко согласился Виктор. «Но я еще ни разу не увидел пользы от остальных игроков на поле». «Еще увидишь», — мрачно пообещал его товарищ. Ближе к Пасхе нагрузка на учеников резко возросла, и даже Виктору пришлось иногда посещать общую библиотеку. На книги в гостиной уже выстроилась очередь. Вот и в этот раз он сидел в компании своих соседей по спальне, выполняя домашнее задание. «Виктор, не подскажешь, где мне найти описание белого бадьяна?» — обратился к нему Майкл. «Книга 1000 магических растений и грибов, 3 глава «Целебные травы». Забавно, у когтевранцев тоже есть Гермиона», — раздался неподалеку голос Рона. «Только их Гермиона не читает лекции, а дает ответ». «Рон, это грубо», — прошипел голос Айрис Поттер. «Да он не обиделся», — легкомысленно ответил Уизли. «Он и сам постоянно так шутит». «Рон, ты иногда беспросветный дурак», — удрученно произнесла девочка Поттер. «Все, закончил», — объявил Виктор, ставя последнюю точку. Затем он развернулся на стуле, к столу гриффиндорской компании. «Всем привет», — гриффиндорцы недружно ответили, явно хмурые. «И ты зря называешь Рона дураком, Айрис. Он, похож, не скрою, но Рон не дурак», — успел проговорить Виктор, пока рыжий опять не начал вопить, как он чаще всего поступал. «Просто у него нарушено внимание, ну или, как сказала бы Гермиона, у него эмоциональный диапазон, как у чайной ложки. Это не значит, что он хотел кого-то обидеть». Рон в этот момент сосредоточенно пыхтел, силясь понять, в речи когтевранца больше хорошего или обидного. «Ну, не буду вам мешать грызть гранит науки самостоятельно. Удачи». Чем ближе приближался конец года, тем сильнее была нагрузка на учеников. Даже не сами по себе дополнительные задания, а необходимость параллельно готовиться к экзаменам. Виктора это тоже касалось, но лишь по одному предмету – зельеварение. В остальных он был уверен, а тут складывались два компонента – неполная уверенность в результатах своих работ и личность экзаменатора. На обычных уроках с ней давно от него отстал, ибо было куда больше интересных пациентов вокруг. Зачем лезть к тому, кто ни разу не устраивал взрывов, не лез куда не просит и четко выполнял, что скажут. Вот и Снейп, видимо, подумал, что незачем. Конечно, это не означало, что он как-то снисходительнее относился к Виктору, когда тот все же ошибался. Рука у него не дрожала выставить выше ожидаемого, вместо привычного к концу года превосходно. Вот только, судя по всему, ему ни разу не пришлось даже задуматься выставить ничего ниже. Однако на экзаменах Виктору требовались только и исключительно превосходно. Другие варианты не рассматривались. А значит, надо варить. А варить нормально он мог только в выручай комнате. Ведь в обычной аудитории это запрещено, а договариваться со Снейпом до второго курса он счел опрометчивым. Слишком уж непредсказуемый можно было получить результат. И тут была проблема в том, что сам он не мог точно оценить качество зелья, потому что существовали весьма разные стандарты, и из известных Виктору, стандарты Снейпа были высочайшими. Что случилось ночью? Энтони задал за завтраком мучивший всех вопрос. После того, как обнаружилось, что у Гриффиндора стало на 100 очков меньше, что было новым рекордом падения. «Не знаю, что именно, но явно участвовал Поттер», — ответил Майкл. «Почему ты так думаешь?» — заинтересовался Терри. «А ты посмотри, как ведут себя сами красные. Еще вчера он их обожаемый герой, лучший ловец и все такое, а сегодня с ним никто не разговаривает, кроме младшего Уизли. Акуамцита трансит Глория Мунди», — прокомментировал происходящее Виктор. «А на английском можно?» — недовольно посмотрел на товарища Майкл. «А как скоро проходит мирская слава?» — перевел Виктор. «А сразу так сказать нельзя было?» — продолжил возмущаться Корнер. «Тогда Виктор упустил бы шанс в очередной раз показать, что он тут самый умный», — саркастично ответила сидящая рядом Чжоу Чанг. «А это недопустимо. Это достаточно известное выражение», — пожал плечами Виктор, спокойно прожевав очередную ложку каши. «Я не виноват, что конкретно эту фразу вы не знаете. Оставим в покое нашего всезнайку», — махнул на него рукой Энтони. «Что можно было вытворить такого, чтобы получить такой штраф? Может, всезнайку и спросим?» — предложил Терри. «У него больше всего знакомых на Гриффиндоре. Я не знаю, за что можно получить 100 баллов штрафа», — не совсем честно ответил Виктор. «Однако, могу предположить, что если его не исключили, судя по виду, даже не побили и не полощут перед строем за оскорбление ее величества, выбор невелик». И, озвучил общий вопрос нетерпеливый Майкл. Однако Виктор спокойно проживал, сделал глоток сока и только тогда ответил. «Скорее всего, он совершил что-то достаточно рядовое. Например, плюнул Малфою в кашу, или попался вне гостиной после отбоя. А количество баллов можно объяснить либо дерзостью поступка, например, плевал у всех на виду, после отбоя, что требует показательного наказания, либо же, действие было совершено по предварительному сговору в составе группы лиц. Чего? Раздался общий вопрос. Поттер мог быть не один. Разочарованно вздохнул Виктор. Уже через 2 недели после рекордного снятия баллов, по школе прошел новый слух, что нарушителей отправили в запретный лес, отбывать наказание. И там, естественно, что-то произошло. Практически во всех обсуждениях ученики приходили к выводу, что назначавший это наказание явно не дружит с головой. Но у Виктора было свое мнение, которым он ни с кем не делился. Да и некогда было особо делиться, потому что предэкзаменационный мандраж действовал и на него. Он был уверен в своих силах, не сомневался в результатах, но червячок сомнений все же пытался прогрызть себе путь. Помогло ему только начало собственно экзаменов, которые начали щелкаться как орешки, и Виктора отпустило. А уж когда он в лед сдал зельеварение, последние сомнения в результатах отпали. И последние экзамены он сдавал в прекрасном расположении духа. Тем более, что компания Поттеров на это время тоже затихла. Виктору было интересно, как будет выглядеть церемония награждения кубком школы в этот раз. Ведь в этом году, несмотря на все старания Снейпа и МакГонагалл, штрафовавших Гриффиндора изо всех сил, лидировал Когтевран, а не Слизерин. А к нейтральному факультету и отношение было нейтральным. Если отобрать кубок у слизеринцев, все воспримут это положительно, потому что на мнение самих слизеринцев всем плевать, они зло. А как воспримут явно сворованную победу у Когтеврана? Конечно, на данный момент это было еще неизвестно никому, кроме Виктора. Ведь предстоял матч Гриффиндор, Когтевран. И все надежды львят были на одаренного ловца, хоть он и был на данный момент в опале. А вот когда Поттер не вышел на поле и Когтевран в клочья разнес Гриффиндор, выиграв кубок школы по квиддичу, ситуация резко стала интересной. Ведь Когтевран, дышавший в затылок Слизерину, должен был его обогнать за счет очков за победу. Но ничего не изменилось. Ведь за время до награждения кубком школы, Слизерин как-то умудрился набрать достаточно очков, чтобы обогнать Когтевран на 2 очка. Хотя даже занятия уже закончились. И Виктор почему-то догадывался, кто начислил эти очки. Ну, или был твердо уверен. Ведь нельзя допустить раскола в антислизеринской коалиции. Нет, добро просто обязано побеждать зло. И для этого можно использовать обман, манипуляции, шантаж и прочие добрые и светлые методы. «Чертов Слизерин», – озвучил общее мнение Майкл Корнер. «А чем ты?» – изобразил удивление Виктор. А сам подумал, что манипулятор обернул все так, что Когтевран даже больше будет поддерживать победу Гриффиндора в такой ситуации. Главное, что не змеи победили. О том, что они опять нас обошли. 7-й год подряд, как мне сказали, бушевал Майкл. Наверняка это Снейп приложил руку. Кивнул Энтони. Что, с его точки зрения, было логично, ведь кто еще мог добавить очки факультету, если не его декан? Ну, значит, в следующем году будем еще больше стараться. Пожал плечами Виктор, спокойно попивая сок. «Я не понимаю, почему ты так спокоен?» Не унимался Майкл, даже повышая голос и привлекая общее внимание. «Из всех первокурсников именно ты заработал больше всех баллов. Бери выше!» Откликнулся Роберт, который в данный момент сидел со своим курсом, но Майкл был достаточно громким. Если не считать квиддич, то у Виктора больше всех баллов на всех факультетах, без единого штрафа. Идеальный сезон. Вот. И ты, приложив столько усилий, так спокойно относишься к тому, что у нас украли победу. Майкл уже практически кричал. А вот все в зале затихли, явно слушая, что происходит у орлов за столом. Причем, судя по всему, многие разделяли мнение Майкла. Ведь, как известно, главное, чтобы не Слизерин. Виктор не торопясь поставил стакан на стол, взял салфетку, промокнул ею уголки губ и обратился к Майклу. «Значит, ты считаешь, что я, как внесший самый большой вклад в наши очки, должен четко выразить свое мнение?» «Да, хорошо». Виктор встал из-за стола и, в тишине, нарушаемой только шепотками со всех сторон и его шагами, двинулся к столу Слизерина, где змейки будто застыли, не зная, чего ожидать. Даже старшекурсники выглядели так, будто готовились к силовому ответу. И опасались они не подходящего к ним 11-летнего парня, а весь зал, который явно был за него. «Здравствуйте!» Коротко поклонился он сидящим. «Мы не представлены. Меня зовут Виктор Вега, и я уполномочен сделать заявление от лица факультета Коктевран». В этот момент Драко Малфой все-таки попытался что-то ответить, очевидно ехидное, но его заткнула сидевшая рядом девочка. «Дафна Гринграсс», — вспомнил ее Виктор и благодарно кивнул, слегка улыбнувшись. Удивительно, но в этот момент замер весь зал, прислушиваясь, даже стол преподавателей. Причем с доброй улыбкой там был только Дамблдор, остальные скорее выглядели встревоженными. Это была напряженная борьба, но вы победили. Значит, мы недостаточно старались и приложим в следующем году больше усилий. Спасибо за этот урок. Поздравляю вас с победой. Благодарю за внимание. Виктор шел в полной, ошарашенной тишине, даже шепотков не было слышно. Когда вдруг сзади раздался голос директора: «Золотые слова, мистер Вега, мудрые слова достойного последователя Кандиды Коктевран». После этих слов Дамблдор захлопал в ладоши и постепенно, по одному, к нему стали присоединяться все присутствующие. А Виктор неожиданно понял, что и так все вышло как нужно было Дамблдору, ведь единственные, кто не хлопал, были слизеринцы. «Черт, надо было просто игнорировать Майкла», — подумал он, злясь на себя. Далее последовало награждение гриффиндорцев очками так, чтобы вровень хватило обойти слизерин, и символическая смена окраски зала. А самое грустное, для Виктора, было то, что громче всех победу Гриффиндора приветствовали на Коктевране. Ему совершенно не нравилось то, что он поддался эмоциям и позволил собой воспользоваться. На короткое время Виктор даже задумался о внешнем воздействии на себя, через зелье или внушение, но амулеты молчали. А амулет реакции на зелье точно работал, его он проверял. Единственный вопрос был в амулете защиты разума, он не знал даже, как его проверить в школе, но сомнительно, что он один сбоил, когда все остальные работали идеально. Забавно, что Невилл за свои пару слов приятелям в гостиной 10 очков заработал, а вот Виктор за золотые слова не заработал ни одного. Но ведь это кому надо слова. Глава 8. Полезная литература. Виктор специально выбирал время, чтобы не столкнуться с Поттерами и Локонсом в косом переулке. Вот только это было проблематично. Дату, когда Локонс представлял там новую книгу, он не знал. Он бы мог сориентироваться на то, что Гарри был заперт у Дурсли, так нет, он живет со своими родителями. Это был шок, когда Виктор изучал историю нападения Волдина Поттеров. Оказывается, родители близнецов не погибли, ни Джеймс, ни Лили. Джеймс Поттер, известный Аврор, про Лили он ничего не узнал, кроме того, что она жива.